«А ты сама чего еще оранжевый ранг не взяла?» — поинтересовался я у юной чародейки. «Так осколки стоят много золота, а моя семья была вся в долгах. Я собиралась отточить целебную печать и хотя бы с ее помощью начать зарабатывать, но следовало начинать раньше. Возможно, тогда бы и с долгами отца успели расплатиться», — вздохнула слуга. «Учитывая, сколько тебе осколков скормили за последние дни, ты, наверное, скоро и так следующий ранг возьмешь», — заметил я. «Ладно, пора браться за учебу. Руны сами себя не изучат». Процесс с первоначальной настройки базовых печатей вызвал у меня интерес. Правда, нормально описать или с чем-то сравнить его сложно. Я просто в случайном порядке менял форму или другие параметры рунного узора, чтобы моя мана с большей эффективностью проходила по контурам. После употребления красно-оранжевого осколка я ощутил значительный прилив сил. Внутри все словно пылало и пело. Появившуюся энергию я сразу пустил в дело, принявшись активно плести руны. Перво-наперво я решил двигаться к полноценному заклинанию, а поэтому до совершенства руны не оттачивал. Доводил до работоспособного состояния и двигался дальше. Занятно, что некоторые руны мне удавалось доработать до заметно хорошего уровня. После напитки они держались долго, другие тоже работали, но разваливались быстро. Прогресс был неравномерным. Сосредоточился я на тех рунах, что требовались для молниевого копья. Громкое название, ведь на начальных этапах это скорее молниевый вздых. Понять закономерности было сложно, поскольку я с трудом видел столь тонкие потоки энергии. Магическое зрение оставляло желать лучшего. Ибал сначала выловил несколько мелких и средних рыбешек, которые бы едва окупили потраченный красный осколок. Эльф попросил еще допинга, и я разрешил потратить еще один камешек. Затем, наконец, ему улыбнулась удача. Ибал нагнал и крупную дичь. Выловил огромную рыбищу, похожую на тунца, наверное, только с острым гребнем на спине и способностью бить молниевым разрядом на короткой дистанции, будто пресловутые скаты или угри. Килограмм на 70 тянул. Улов сразу помогли достать с помощью крюков. Сам Ибал отправился на заслуженный отдых. Добыча имела филе приятного бордового оттенка и подарила мне целый красно-оранжевый осколок, так что вложения окупились. В этот день на Лазурной Звезде устроили настоящий пир со стейками из свежей рыбы и бульоном из сушеных овощей. Вкус оказался потрясающий. Соль в этом мире считалась товаром дефицитным, но на этот раз ее жалеть не стали. Нимру расстаралась, приготовив даже нечто вроде соуса вместе с корабельным коком. Как только Красной удавалось создавать почти ресторанные блюда с ее неусидчивостью, еще одна загадка Тардиса. С командой я, само собой, поделился. Надо налаживать связи с союзниками. Да, мне моряки Гранка не нравились, но они могли оказать неоценимую помощь в нужный момент. Пущай порадуются в кои-то веки. Лазурная Звезда обогнула юго-восточный мыс и сменила курс преимущественно на западный. Мы двигались вдоль континента Алгада в сторону портового Гримдешора, откуда нам предстоял непростой путь на север. Но чем сложнее дорога, которую преодолевает караван, тем выше прибыль. Глава 17. Утречка. Отличный денек для рыбалки. Хе-хе. Мастер, мне действительно надо говорить это каждый раз перед уходом в море? Вопросил Ибал с недоумением. Считай это обязательным ритуалом, который поднимает мне настроение. Вперед из песней. Водный эльф нырнул в воду и сразу пропал надолго. Плавникаухие могли задерживать воздух минуты на три, из-за чего ценились как ловцы жемчуга и разных морских деликатесов. «Мастер, сегодня такая замечательная погода. Подошли ко мне неуруслии. Вы выглядите почти что и не жутко. Похорошели за последние недели. Говори, что тебе нужно», — хмыкнул я. «Я подумала, что осколки могут помочь Лии справиться с морской болезнью. Вам ведь не жалко пару камешков, чтобы избавить верную эльфу от мучений, во славу огня, и до конца пути пичкать ее осколками? Жирновато. Да и насчет верности высокой ты несколько преувеличила. Но воднику вы ведь даете осколки. Он приносит нам еду, да и осколки у улова тоже попадаются. Работает в плюс. Все в порядке, Ниуру. Недостойная пройдет это испытание с честью. Всего несколько дней осталось потерпеть», — твердо произнесла бледная Лиетерис. Недостойная заметила, что когда сосредоточиваешься на деле, то недуг отступает. «Так тебе работенку подыскать?» «Так бы сразу и попросила. Сейчас быстро нарежем тебе задач, чтобы и вздохнуть было некогда. Можно было бы отправить ее драить палубы. Универсальное занятие, когда надо занять матроса. Но нашлась и другая не менее утомительная работенка — чистка рыбы. и Бал в основном притаскивал мелких рыбешек. Некоторых запекали так, почти без обработки из-за лени. Но раз уж нашей эльфе требовалась трудотерапия, на ее плечи возложили полный процесс. Тщательную очистку чешуи, потрошение и даже выковыривание всех косточек, коих в некоторых рыбешках было миллион. Литрис не осталась в восторге от предложения, но она была настолько измучена, что хваталась за любую соломинку. Правда, сегодня Ибал не радовал уловом. Крупная добыча не попадалась, да и мелкую он приносил нечасто. Так что высокая быстро справлялась с задачей, и болезнь брала свое. Я вспомнил о большом рулоне синей ткани, который купил в Ливенштильде. В принципе, можно начинать работу над праздничными одеждами для слуг. Вот только на этот раз следовало подойти к вопросу более серьезно. Водные эльфы должны выглядеть сногсшибательно и роскошно. Оставалось найти того, кто разбирается в местной моде и фасонах. Бросить клич среди моряков, возможно, в экипаже скрывается непризнанных гений изысканных нарядов. Но начать решил со своих. Я собрал всех эльфов возле фургона и сделал короткое объявление. Пора приступать к работе над вашими парадными одеждами. Кто умеет шить, кроить, создавать модные наряды? Мы, мастер, Няу, вызвались Ренсрам. Только избавьте нас от грязных работ. Куда это вы лезете? Шикнул антистресс. Меня, между прочим, считали на нашем острове настоящей мастерицей портной. Я создавала лучшие наряды по последней моде. Что вы там себе понимаете на вашем задрипанном островке? Фыркнула Рам. У вас там эльфов проживало всего несколько сотен, Няу. Мастер, вы ведь желаете впечатлить потенциальных покупателей? Вопросил Ибал. Верно. В таком случае не стоит полагаться на моду водных эльфов. Необходимо кроить по людским лекалам. Сомневаюсь, что кроме меня кто-то из рабов является знатоком человеческой моды. Ты и в нарядах разбираешься, хотя это даже в какой-то степени логично для голубого эльфа. Придется тебе заниматься не только рыбной ловлей, но и взять на себя руководство над портняжным отделением. Мне необходимо произвести впечатление на высшие слои королевства Абрасакс. Слыхал о таком, видел выходцев из Абрасакса. Они всегда интересовались водными эльфами. Кивнул Ибал и задумался. Выходит, необходим будем свободный крой, не спадающие одежды, объемные плечи, покрытая голова. Можно оголить живот. У танцовщиц из Абрасакса так принято, как я слышал. Сразу видно знатока. В таком случае создание нарядов оставляю на тебя, Ибал. Создай соблазнительные, но не вульгарные одежды для эльфов. Для простых работ используй литерис, ей требуется занятие, чтобы отвлечься от качки. Привлекай других по своему усмотрению. Будет сделано, мастер. Кивнул водный эльф. Кто бы мог подумать, что Ибал окажется настолько полезным в столь нестандартной задаче. Возможно, мне удастся реализовать водника желтого ранга как особо ценного специалиста. Посмотрим, что нас будет ждать в этом засушливом королевстве. Наступили достаточно спокойные деньки. Мы мирно шли на запад вдоль береговой линии материка, порой оплывая рифы и островные архипелаги, опасаясь напороться на отмели. В один из дней возник настоящий дубак. Похолодало внезапно чуть ли не до нуля, а где-то вдали к югу виднелся огромный айсберг, целый ледяной континент, еще одна аномалия Тардиса. Магическим зрением, которое постепенно становилось чуть лучше, я подметил, что фон в этих местах немного отличался от теплых краев. По всей видимости, солнце, наклон оси планеты, течение и прочие слабо влияли на подобные климатические казусы. Всему виной магические возмущения, шедшие откуда-то из недр Тардиса. Именно из-за них в разных, порой соседствующих, частях света существовали столь контрастные климатические участки. Неожиданным градом чуть паруса не порезало. Морякам ночью из-за резкого похолодания приходилось туго. Мои же слуги все скучковались в фургоне, где имелось грубое отопление. Запас дров на корабле был, так что мы прошли ночь без обморожений. К утру уже распогодилось. Мы достигли более теплой климатической зоны. Ибал трудился не покладая рук, охотился на морскую добычу и занимался кройкой парадных нарядов. Не всегда улов выходил крупным, но в целом осколки он свои отрабатывал. В принципе, водник желтого ранга мог приносить прибыли подобным образом. Наверное, за несколько месяцев его стоимость полностью окупится, если какие-нибудь подводные твари не схарчат раньше. Мне и раньше приходила мысль остепениться, набрать отряд полезных слуг и заняться конкретным делом, однако нечто трудноуловимое толкало меня в очередное путешествие на поиски новых, диковинных эльфов. Наверное, влияние остатков личности Мрадиша, который был заядлым торгашом. В один из дней я воочию убедился, почему рыбный промысел на Тардисе в открытом море развит слабо. «Левиафан!» — раздались панические крики матросов. Лазурную звезду тряхнуло. Мы бросились к борту и увидели бок огромного подводного чудища. Толстая шкура со множеством странных отверстий и щетинок не походила на шкуру морского гада. Тварь была настолько огромной, что мы растерялись. Даже желтому рангу придется приложить все силы, чтобы повредить Левиафана. «Тащите приманку, заряжай баллисту, поторапливайтесь. Мрадиш, не вздумайте злить Левиафана, иначе нам конец. Рыжая, тебе ясны указания?» «Ясны, не идиотка же я», — буркнула Красная. Мы послушались совета и не стали тревожить огромного монстра. Сначала я подумал, что нам противостоит гигантская змея, но затем тварь вынырнула из морской пучины и продемонстрировала свою голову, которой, по сути, и не было. Тело без какого-либо перехода сменялось огромной округлой пастью, усеянной рядами шипастых зубов. Меня осенило. Это же натуральный огромный червь, только морской. В диаметре тварь достигала десятка метров, в длину как бы не всю сотню. Полностью червь не показывался, поэтому точно оценить нам его не удалось. Не настолько гигантский, как знаменитые песчаные сородичи из известной саги, но нашу посудину мог потопить легко. Достаточно многотонной махине просто упасть на палубу сверху. За борт выбросили кучу рыбьей требухи и разных помоев, чтобы отвлечь монстра. Пока Левиафан наворачивал вокруг нас круги, матросы в попыхах подготовили некий странный кувшин, от которого исходила магическая аура, и зарядили его в качестве снаряда в кормовую баллисту. Выстрел, и приманивающий артефакт взвился ввысь. Снаряд плюхнулся на удалении позади лазурной звезды и разорвался с хлопком. Судно продолжило свой ход, а морской червь заинтересовался магической приманкой. Непонятно, что ему там приглянулось, но от нас Левиафан сразу отстал. «Морские боги миловали», — раскурил трубку Гранко. «Говорят, магическая приманка помогает не всегда. Интересный артефакт. Дорого обходится?» «Дорого. Но жизни корабль дороже», — обронил умудрено морской волк. К счастью, это было единственное столкновение с морским чудищем. Видели более мелких водных обителей, которые приставали к судну, но обычно их быстро отгонял Эйбал, порой добывая нам пропитание. Разок даже эльфы оранжевого ранга погоняли морскую дичь. При виде гигантского водного червя я ощутил себя несколько неуютно. Примерно схожие эмоции, как и при встрече с блуждающим островом. В океане все такое огромное и величественное. Осознаешь всю свою ничтожность пред жуткими чудесами Тардиса. В общем, к морским путешествиям я несколько охладел. Удобно, конечно, но опасно. На земле у нас хотя бы есть шансы справиться с монстрами, здесь же порой остается уповать только на милость богини судьбы. По крайней мере, стало понятно, почему морская торговля и ловля в глубоких водах не так сильно развиты. Наземные караваны все еще составляли серьезную конкуренцию, несмотря на их медлительность. Я же почти все свободное время посвящал печатям и магии. Успехи лично мне казались более чем скромными, но Лейна меня неустанно хвалила. Было неясно, ошейник ли на нее влияет, ведь девочка не умела сопротивляться давлению магии подчинения, либо это ее искренние эмоции. Эббот, единственное, кто радовал мое черствое сердце помимо антистресса, конечно, первоначальный страх прошел, поняв, что я ничего с ней делать не планирую, да и не могу из-за проклятия, она осмелела. К тому же ей нравилось обучать меня магии и познавать вместе со мной разные тонкости и тайны чародейства. Она даже порой негативно отзывалась об эльфах, поскольку те нелестно обо мне говорили между собой и строили разные козни. Несмотря на помощь с ранениями, общий язык с ушастыми она так и не нашла, для них она оставалась плоскоухой чужачкой. Вот матросы приветствовали Лейну с большой теплотой, развлекали и всячески помогали, считали чуть ли не талисманом судна. Что и неудивительно, ведь благодаря ее простым заклинаниям нескольких парней удалось вытащить с того света. Эльфов же экипаж недолюбливал, в особенности баб. Считалось, что эльфийская женщина на корабле – к беде. Впрочем, это не мешало им засматриваться на водных красавиц. Ренс, Рам и остальные не пользовались особой популярностью, а вот кончатые интересовались. Все-таки долгие дни в море в мужском коллективе сказывались. Они, в отличие от меня, не страдали от проклятия. Даже капитан Гранко подошел поинтересоваться. «Хоть я такое не одобряю, парни спрашивают, могут ли они попользоваться твоими эльфийками?» «За деньги, конечно. Деньги – это хорошо. Но благородный работорговец Харан Мрадиш не торгует честью своих слуг, ответил я пафосно. Смотрите, как он заговорил, а кто меня кузнецам регулярно продает, подслушала Ниуру. Так ведь это твоя заветная мечта, я уже от нее отказалась. Ненавижу корпеть над заготовками, во славу огня. Однажды ты найдешь мастера кузнечных дел и стезю себе по душе, я верю в это, произнес я проникновенно. Эй! Ты меня вообще слушаешь, что же мне благородный мерзавец? Спасибо на добром слове, жаровня ты моя, кши-ши-ши. Мы не бесправные инструменты, у нас есть воля и чувства. Ты так выступаешь, словно желаешь самолично повеселиться с парнями Гранка. Во славу огня, мастер спятил, мы вам такое никогда не простим. Выходит, остальное простить еще можно? Ладно, не отвлекайте. У меня только начало получаться. Я закинулся очередным осколком и продолжил плести магические контуры. Все учебные руны, применяющиеся в молниевом копье, изучены. Настало время воплотить свое первое заклинание в жизнь. Наконец первый прототип обрел свою форму. Я сразу трансформировал компоненты под формат моей иманы. Узор заметно изменился в сравнении с тем, который применял Лейна. Плетение окрашивалось преимущественно фиолетовыми оттенками под цвет самой молнии. Эфух, вроде готово, протянул я с сомнением. Отойду-ка я подальше, во славу огня, заметила Ниуру и быстро ретировалась. Я и сам испытывал большие сомнения в успешности авантюры. Все-таки даже с учебными рунами пришлось попотеть. Здесь же полноценное заклинание, в разы более сложное и мудреное. Долго я глазел на плавающую передо мной чародейскую печать, но бесконечно откладывать неизбежное невозможно. Была не была. Собравшись с силами, я подал ману на вход плетения. Контуры проявились более отчетливо и засветились. А спустя секунду печать разорвала на куски. Меня в грудь больно ужалил фиолетовый сгусток. Вспышка слегка дезориентировала. Я грохнулся на палубу, пораженный ошметками своего же заклинания. В груди соднило. Легкие словно бы работали с перебоями. Я жадно хватал ртом воздух, пытаясь продышаться. «Мастер, как вы?» – подоспела Лейна. «Отстойно. Лия, нам и делать ничего не надо. Мастер сам убьется», – радостно произнесла Ниуру. «Не дождетесь. Харан Мрадиш еще эльфов переживет». Сцепив зубы, я принялся плести заклинание заново. На этот раз внес несколько изменений. Детонация заготовки происходила почти мгновенно. Если бы я видел, в какой части происходит сбой, править контуры было бы в разы проще. Остается только метод тыка, только хардкор. Вторая попытка вышла неудачной, но на этот раз мне ударом тока отбило только руку. Уже прогресс. Я поглощал осколки и плел одно молниевое копье за другим. Команда и слуги постепенно привыкли к вспышкам, звукам разрядов, моим крикам и ругани. Заклинание не желало покоряться сходу. Я провел множество часов за видоизменением формы плетения. В какие-то моменты мне казалось, что я наконец нащупал верный узор контуров, однако малейшие изменения, и заклинание снова превращалось в нерабочий фарш. Стезя чародея оказалась не просто сложной, а неимоверно сложной, а ведь Эббот сумела в итоге настроить копье под себя. Пускай у нее ушло на это множество месяцев, да и заклинание получилось слабым, девочка справилась. При этом ей никто почти и не подсказывал. Она не потребляла осколки пачками в отличие от меня, так что могла уделять практике намного меньше времени, и все равно как-то справилась, изучив и доработав под свою энергию целых две печати. Неужто мне придется несколько месяцев осваивать первое жалкое заклинание? Мне казалось, что у человека из иного мира должны быть какие-то преимущества перед местными, но пока что я особых плюсов не наблюдал. Магия вроде бы и есть, только руку протяни, однако что-либо вменяемое создать так и не удается. Сложна, непонятно, всплеснул я руками после очередной неудачи. Ни хрена непонятно, но очень интересно. Мастер, вы слишком быстро стартовали. Отдохните, дайте телу, душе и разуму расслабиться и набраться сил, посоветовал Эббот. Завтра у вас обязательно получится. Что бы я без тебя делал, милая Лейна? Эх, и почему остальные слуги желают моей смерти? Вот бы всем твою добродетельность и терпение. Не настолько уж я добра и терпелива. Иногда мне тоже хочется кого-нибудь стукнуть, заявила девчушка храбро. Корабль на горизонте, выкрикнул дежурный матрос с правого борта. Мы, разумеется, разминались с другими торговыми или рыболовецкими судами, но происходило это редко. Вдоль южной оконечности Алгада проходило не так уж много маршрутов, так что каждая такая встреча становилась событием. Мне тоже было интересно посмотреть на разные парусники. Мы двинулись к правому борту и вгляделись вдаль. Из-за скалистого острова выплыл небольшой быстроходный корабль, и двигался он не вдоль побережья, как большинство судов, а от берега. Кажется, он шел нам наперерез. Тысяча эльфий, это жестяк черной длани, обнаружил страшную правду в подзорную трубу капитан. Культистам лучше не даваться живьем, да и мертвыми в лапы темных приспешников попадать не стоит. Глава 18. Полный вперед, курс Бакштаг, моментально разразился приказами Гранка. Мы должны оторваться от длани. Матросы забегали, скорее создавая вид кипучей деятельности, чем действительно работая. Переложили один задний парус, но мы и так шли на полном ходу. Лазурная звезда повернулась под углом к попутному ветру, который дул примерно в сторону берега. Черная длань двигалась неудачно, поскольку потоки воздуха шли преимущественно ей навстречу. Судну приходилось двигаться галсами. Это нас и спасло. Если бы кораблю длани повезло с ветром, она бы нагнала нас, двигаясь наперерез. Их судно было чуть меньше и, скорее всего, ничем не нагружено, а поэтому при прочих равных легко настигло бы лазурную звезду. В теории можно было бы всех водников запрячь в качестве рабочих лошадок, но вряд ли они смогут долго двигать тяжеленный корабль. Среди них только один Ибал мог развить в воде приличную тягу. Так что мы продолжили напряженно следить за преследующим нас судном. Ситуация складывалась серьезная. Черная длань, это тебе не морские гоблины. Многие адепты темного бога владели проклятой магией. Одаренные становились настоящим бичом смертных. Обычные адепты также могли приложить темной магией, хоть и в меньшей степени. Местные верили, что если тебя убивают проклятой магией, то и душа твоя отправляется на корм темному богу. Самого сильного и известного темного покровителя, которому поклонялась черная длань, звали Шукхур, он же темнейший, он же великий владетель, он же отец ночи. Существовали и более мелкие секты, но на материке Алгады темным балом правил именно Шукхур. Никто точно не мог сказать, какие цели преследовали боги. Ходили слухи, что они питались душами своих последователей и энергией, исходящей от истово верующих фанатиков. Говорили, что служение Отцу Ночи может значительно продлить тебе жизнь, избавить от разных болячек, сделать красивым, сильным и умелым. Мне бы такие бонусы с учетом моего нынешнего тела очень пригодились. Никакого предубеждения против темной магии я не испытывал. Вот только звучало слишком уж хорошо, чтобы быть правдой. Бесплатный сыр бывает только в мышеловке. И ведь до Гримдашира всего полдня пути, переложил трубку Гранка. Там бы нам пришли на помощь, но поблизости нет крупных поселений. Длань догонит нас не позже, чем через час. Час – это довольно много. Можно успеть подготовиться, проговорил я. Если уж и отправляться на тот свет, то без сожалений. Последний день нашего продолжительного путешествия таил не самый приятный сюрприз. Помирать с россыпью осколков в карманах мне не слишком хотелось. Лучше уж пустить драгоценные камни в дело. Пускай освоить полноценные печати мне не удалось, дар и сам по себе не раз выручал меня в битвах. За последние дни я принял множество разнообразных осколков, в том числе и красно-оранжевых. Если поначалу они давали ощутимый прирост, то от последнего я пользы для своего дара не почувствовал. Все это скорее внутренние ощущения. Точно сказать невозможно, и подсказать некому. Вполне вероятно, что я достиг потолка для красного ранга и могу двигаться дальше. Вот только я вполне мог ошибаться, либо слишком торопил события. Оранжевый осколок может убить неподготовленного или оставить калекой. Я посмотрел на неумолимо приближающийся к нам корабль на горизонте, затем покатал на ладони красиво поблескивающий на солнце оранжевый словно спелый апельсин кристалл. Осколок такого ранга стоил не один десяток золотых, но для себя любимого мне, разумеется, ничего не жалко. Я собирался подождать еще несколько дней перед штурмом следующего ранга, но теперь уже откладывать глупо. Если уж и воевать с черной дланью, то во всеоружии, будь что будет, проговорил я и закинул осколок в рот. Спустя уже несколько секунд после поглощения я ощутил, словно глубоко внутри меня начал разгораться настоящий пожар. Мой дар лихорадило, энергия бурлила, требуя выхода. И я дал ей такую возможность, направив ману на плетение молниевого копья начального ранга. За час можно успеть сотворить еще множество попыток создать простейшие заклинания. Да, в бою от него, если судить по трепыханиям Лейны, особой пользы не будет, но сидеть и ждать у моря погоды без дела я не собирался. Для Лиетарис снова подготовили набор досок и веток. Кое-что выловили сетями из моря, так что на этот раз лесной дух эльфийки должен быть более бодрым. Нимру напряженно всматривалась вдаль и грозила прожарить культистов до хрустящей корочки. Водницы суматошно расхаживали по кораблю и просили меня как-то ускорить корабль. Попадаться в лапы черной длани им не улыбалось. Удивительно, как хорошо аборигены с далеких островов знакомы с нашим любимым культом. И Бал отправился на кормовую пристройку, откуда было удобнее наблюдать за преследователями. Другие водные эльфы-мужики последовали за ним. Знакомый узор молниевого заклинания появлялся передо мной раз за разом. Я почувствовал прилив сил, какого не ощущал ранее. Мана вела себя поначалу дико нестабильно. Вероятно, такое происходило при переходе на следующий ранг. Спустя несколько минут хаос улегся, и я смог продолжить чародейскую тренировку. Испробовал уже кучу различных вариантов. Менял отдельные детали, так и комплексно трансформировал печать целиком. Однако раз за разом меня постигали неудачи. Самое паршивое, когда ты вроде бы нащупал верный след, и заклинание взрывается не сразу, но вот ты делаешь следующий шаг и возвращаешься к тому, с чего начал. В чародейских плетениях слишком много различных факторов. Фактически, бесконечное их количество. Можно видоизменять печати в любых направлениях. Делать плотнее, удлинять или укорачивать контуры, увеличивать или уменьшать сосуды для промежуточного хранения маны. Меня это, признаться, раздражало. Не скажу, что считал себя таким уж перфекционистом, но непостоянство магии неприятно отдавалось в душе. Зато сразу становилось понятно, почему маги учатся годами, и их труд считается крайне сложным. Еще корабль, торговый. Заметили мы посудину, выплывшую из-за мыса. Толстобокий грузовой корабль неспешно пересекал морские просторы, не зная, что на хвосте у него грозные культисты. Судно двигалось в том же направлении, что и мы, в сторону Гримдашера, только медленнее нашей лазурной звезды. А уж корабль черной длани догонит их и подавно. Отлично. Курс на торговца. 1000 эльфий. У нас есть шансы скинуть культистов с хвоста. Воскликнул капитан Гранко, сразу оживившись. Ощутив некое неясное возмущение, я повернул голову в сторону кормы и вгляделся вдаль. Со стороны быстроходного корабля черной длани, которая уже прилично приблизилась к нам, вверх вылетел крупный дымящий черный объект, похожий на сгусток тьмы или большую дымовую шашку. Летел он по крутой параболической траектории. Под действием сил гравитации темная хрень начала опускаться прямо на наш корабль. Матросы в ужасе закричали. Я отошел на всякий случай за мачту. К счастью, водники не сплоховали, и без моей команды эльфы организовали большой водный заслон на пути снаряда. Черная блимба врезалась в водный щит и сразу растеряла всю накопленную энергию. Кислотный дым разлился в разные стороны, уничтожив щит, и ушел в морскую толщу, практически не повредив корабль. Как впоследствии оказалось, лишь несколько капель попало на корпус лазурной звезды и разъело древесину, источая вонючий дым. Времени оставалось не так уж и много. На горизонте замаячила надежда в виде торгового корабля, однако я продолжил чародейские тренировки. Удар культистов словно что-то поменял в моей голове. Я осознал, что надо менять подход, иначе так и буду возиться до скончания веков с простейшей печатью. В итоге я решил вернуться к основам. Учебные руны, из которых состояло молниевое заклинание, я знал наизусть. Несложно их выучить, когда сотни раз повторяешь раз за разом одно и то же. Многие руны я хоть и доработал, но оставил в посредственном состоянии. Их еще можно было улучшить. Оставшиеся полчаса я и потратил на финальное оттачивание учебных рун. Энергия после перехода на новый ранг била ключом, так что я мог плести печати без перерыва. За час, наверное, сотворил заклинаний сколько за предыдущие несколько дней. Стахановскими темпами поработал. Черные дымящиеся магические мины периодически вылетали с корабля противника и пытались достать бедную лазурную звездочку. Один из ударов пришелся сверху, и водники не успели поставить толковую защиту. Заднюю мачту вместе с верхним парусом обдало черной жижей. К счастью, на скороходности это сказалось не критично. Основную тягу давали две мощные мачты с главными парусами. Мы наконец поравнялись с торговым кораблем, шедшим попутным ходом. Как я понял, это было одно из рабских судов. Весь экипаж ходил в ошейниках. Перевозили в основном тяжелые грузы, но и рабами тоже занимались. Все-таки это крайне прибыльное дело. Наверное, у Мрадиша, если бы он преуспевал, тоже когда-нибудь могло появиться торговое судно, но он звезд с неба не хватал. Да и мне пока подобные суда не по карману. Разве что я свое имущество распродам полностью, есть шансы разжиться неплохим корабликом. Вы что натворили?» — яростно крикнули нам с соседнего судна. «Зачем Блань привели к нашему кораблю? Не в одиночку же с культистами воевать, тысяча эльфий!» — ответствовал Гранко бодро. «Будете сражаться или нет, ксарги морские? У нас торговое судно и всего несколько боевых слуг. Уводите Блань подальше от нас. Все с вами ясно, салаги», — обронил Гранко презрительно. Лазурная звезда обогнала и принялась постепенно отдаляться от горбатого холма, как назывался встреченный нами торговый корабль, видимо, из-за странной пристройки в центре судна. Черная длань находилась в считанных сотнях метров от нас, так что темные сгустки били практически без промаха. Водникам приходилось тяжко, поэтому я раздал ценным кадрам по простому осколку для регенерации маны. С помощью магического зрения я мог видеть темную зловещую ауру, которая окутывала судно черной длани. Такое ощущение, что магические потоки пульсировали. Звезда ушла вперед от горбатого холма, и вскоре сектантский корабль настиг торговое судно. Одним из темных ударов черная длань разломала основную мачту, и горбатый холм моментально потерял ход. Корабль культистов двигался наперерез торговцу. Похоже, они решили взять на абордаж именно его, оставив нас в покое. Наш коварный маневр удался, и мы сбросили черную длань с хвоста. Правда, на душе скребли ксарги. Все-таки мы подставили торговца под удар. В оставшееся время я сумел доработать еще две печати до более приличного состояния. Оставалась последняя печать. Впрочем, если мы просто уплывем от проблем, больше можно не торопиться. Гранко с экипажем собрались на верхней палубе и принялись громко обсуждать ситуацию. Нельзя бросать корабль в беде. Боги накажут. Предательство вернется к нам сторицей, заявляли моряки в массе своей. Оказывается, экипаж не настолько плох, как я о них думал. Впрочем, людям свойственны сумасбродные поступки. Если они окажутся один на один с культистом, скорее наложат в штаны от страха. Были и такие, кто решил промолчать, не желая казаться трусами. «Значит, вы считаете, что надо идти на помощь торговцу?» — задумчиво обронил капитан Гранко. Судя по всему, ему не хотелось рисковать командой, кораблем и собой. «Но на этот раз мы не сами по себе, а везем важного клиента. Что скажете, сударь Мрадиш, рискнем нашими жизнями и вернемся или пойдем дальше, забыв о произошедшем?» Я отвлекся от печати и осмотрелся. Взгляды всех присутствующих словно шпаги скрестились конкретно на мне. Нимру глазела с воодушевлением, Лейна со страхом, водные эльфы скорее с обреченностью. Литерис смотрела с некой скрытой ухмылкой и превосходством. Высокая словно говорила: «Я знаю, что ты жалкий трус, который никогда не решится бросить вызов сильному противнику. Умеет же ушастая подбодрить, даже ничего не произнося вслух. Хитрый Гранко скинул на меня всю ответственность за принятие решения. Я ответственности не особо боялся. Трусливый мрадиш во мне бился в истерике, настоятельно требуя убраться подальше от судна погибели. Я прошлый вообще-то не являлся бесстрашным супергероем, но порой надо принимать такие решения, которые идут против твоих желаний и страхов. В конце концов, на корабле черной длани должны найтись достойные трофеи, не говоря о самом судне. Его можно будет продать не за одну сотню золота. Похер, погнали!» — рявкнул я и устремил свой взор на вражеский корабль. «Размажем черную длань в тонкий блин и сбросим останки морским падальщикам. Погнали, размажем!» — воодушевился экипаж. «Лево руля, полный разворот, приспустить паруса!» — отдал распоряжение Гранко, посматривая в мою сторону с некоторым недовольством. Лазурная звезда совершила разворот и направилась в сторону сцепившихся судов. Быстроходный кораблик черной длани поравнялся с торговцем и прицепился к пузатой посудине словно наглый черный клещ. Уродливые умертвия длани заполонили бедное судно, слуги вступили в ожесточенный бой с некроманскими творениями культистов. Среди нежити встречались и живые послушники темного бога. Некоторые воевали без применения темной магии. Только в ближнем бою они могли использовать касание, называющееся так же, как и сам культ, черная длань. Мы видели применение заклятия в Финтларде на стражнике. Страшная хрень, после которой от человека остается лишь иссушенная мумия. Применить, правда, такую магию непросто, поскольку твой противник не будет стоять на месте и не подпустит вплотную. Помимо нежити и рядовых бойцов у черной длани имелось трое жрецов. Акалиты раскидывались темными заклятиями, действуя издали. Двое явно были послабее, главный же жрец и оказался тем, кто метал в нас огромные дымчатые сгустки. Пульсация темной ауры стала ощущаться значительно сильнее. Где-то в недрах судна располагался проклятый артефакт или что-то иное, не менее жуткое. Пока лазурная звезда совершала маневры, разворачивалась и сближалась, я потратил несколько минут на шлифовку последней своей некачественной учебной руны. Осталось доработать лишь треугольный узор, он мне все никак не давался. На этот раз я решил попробовать экстремальные значения, и на удивление сильно заостренный на манер копья треугольник показал высокую эффективность. Я еще пару раз активировал руну, шлифуя разные мелкие детали. Следовало тщательно проработать остальные части руны, ведь после кардинальных изменений и другие узоры надо переделывать. Однако времени не оставалось. Лазурная звезда приближалась к кораблю черной длани с другой стороны. Слуги и матросы вооружились и экипировали доспехи со щитами. Лия призвала лесного духа и даже вооружила его короткими шипами из ножей и кинжалов. Не факт, что это будет полезно против нежити, но попытка не пытка. Наше судно ткнулось бушпритом о борт вражеского судна, затрещали доски. Экипаж сноровисто набросил канаты, скрепляя посудину в единое целое с вражеским кораблем. Назад отступать некуда. Либо мы их завалим, либо они нас. Черная длань основные силы бросила против торгового судна, так что им пришлось направлять часть войск и на нового соперника. На лазурную звезду повалила тупорылая нечисть, в том числе и свежая, только поднятая из погибших людей. Вот же читеры, пополняли армию прямо в бою. Жрецы перевели свое внимание на лазурную звезду. Командовал всем у них юноша бледный, со взором горящим. Молодой парень с черными волосами, над которыми клубился темный туман. В глазах одаренных культистов плескалась сама тьма. Среди младших жрецов был один седой старик и целая эльфийка. Огненная, судя по всему. Только бросалась она не ярким оранжево-красным пламенем, а черным огнем. Служение темному богу видоизменило как ее способность, так и внешность. Не знаю, насколько сильнее она стала в черной длани, ведь мы жрицу видели впервые, но, вероятно, силенок у нее прибавилось. Глупцы, проскрежетал главный культист черной длани, вы сами явились в объятия тьмы. С помощью свежих душ мы наполним одно из черных сердец и явим миру возрожденного мессию, что наведет порядок на Тардисе и прогонит дрянных башков. Отец ночи всесильный, прими души заблудших в свои ласковые объятия. Глава 19. Так вот что за магическую пульсацию я ощущал. Похоже, как раз то самое черное сердце, которое упоминал жрец. Приятно, когда злодей объясняет свой план. Наверное, он не в курсе, что подобное проворачивать нельзя, пока жив протагонист. Да и вообще, мы еще посмотрим, кто из нас двоих больший злодей. Харану Мрадишу тоже есть что показать. Завязалась ожесточенная рубка. Часть наших матросов с Лией перебрались на вражеское судно, перепрыгнув через борт. Впереди катился лесной дух. Всерьез он нежить повредить не мог, но отвлекал внимание знатно. Мне казалось, что нечисть чует только живых и бросается на них в первую очередь, однако дар высокой эльфийки мог выступать в качестве приманки. Благодаря духу наши войска успешно высадились на корабль. К жрецам, находящимся в корме судна, они приближаться опасались, и не зря. Темные колдуны могли за один выплеск темной магии поразить незадачливого матроса. «Свяжите погонь боем, мои ушастые сардины!» — скомандовал я. «Рен, Рам, хватит прятаться!» «Кончита, ты куда подевалась?» Быстро вылезая из трюма, водные эльфы не горели желанием перестреливаться с черной дланью. Один Ибал спокойно выступил вперед. Видя его пример, подтянулись и остальные. Наши также перебрались на вражеский корабль, поскольку их подгонял капитан Гранка. Старик не хотел, чтобы его любимая посудина пострадала, а там, где проходило сражение между одаренными, только щепки летали во все стороны. Я решил не отставать, поскольку не обладал существенной защитой. Лучше держаться поблизости от водников, способных поставить барьер, а таковых в нашей команде немного. Ибал, да еще парочка оранжевых рангов. М-мастер, подождите. Пискнула позади меня Лейна. Девочка с трудом перебралась по наспех брошенным сходням на борт вражеского судна, что осложнялось качкой. Зачем приперлась? Мастер в опасности. Я должна помочь. Мелкая совсем не умела сопротивляться давлению ошейника. Ладно, раз уж явилась, будешь помогать. Попробуем убрать одного из жрецов по команде. Спрячься за мачтой. Я буду рядом. Да-да, основное войско Длани все еще воевало на торговце, так что на матросов насела лишь часть поднятой культистами нечисти. Вот жрецы сразу обратили внимание на вторженцев и принялись расстреливать темной магией. Рядовые адепты Шукхура били немногим сильнее оранжевого ранга, лидер же мог заткнуть за пояс даже желтый ранг, и Бал с остальными с трудом сдерживали темные атаки, выставив широкий голубоватый водный щит. Дымчатые сгустки и проклятый огонь падшей эльфийки пробивали барьер, но обычно теряли большую часть своей силы и расплескивались о корабль Длани. Не зря Гранко погнал нас вперед, поскольку разрушения культисты оставляли серьезные. Перейти в контратаку эльфам не удавалось, Лия с матросами были связаны боем с нежитью, которая перетекала к нам с торгового судна. Лесной дух сделал свое дело, и в итоге комок покромсали в щепки. «Плетем молниевое копье и атакуем вместе», — скомандовал я Лине. «И Бал, жди команды». «Да, мастер». Пока остальные отражали нападки нечистых сил, мы с Эббот принялись выводить магические узоры хорошо известного нам заклинания. Посохов и иных подручных средств при нас не было, так что плетение занимало какое-то время. К счастью, войска дали нам возможность подготовиться. Я вплел только доработанные учебные руны в каркас основного заклинания, немного расширив, ведь в готовых печатях применялись измененные аналоги. Какие-то элементы были больше, другие с более толстыми стенками, чтобы справиться с мощным потоком маны. Вокруг кипело сражение. Уродливые твари с наращенной псевдоплотью бросались на стройные ряды людей с целью полакомиться свежим мясом. Жрецы без устали закидывали нас темными сгустками, что лопались с неприятным хлюпающим звуком и разбрызгивали вокруг пагубные кислотные капли. Старик применял нечто вроде черного луча смерти, действующего несколько секунд. Падшая эльфийка бросалась быстрыми сгустками черного огня, ну а главный жрец бил из основного калибра здоровыми, в полметра диаметром, черными словно мрак темными ядрами. Только кто-то высовывался из-под защиты, как старик-жрец бил в голову, и череп взрывался словно переспелый гнилой арбуз, разбрызгивая вокруг черную жижу. Эльфийка искала бреши в обороне и старалась расширить пролом своими ударами. Ну а лидер сектантов атаковал в самый центр, и благодаря мощи заклинания частенько пробивал водные щиты. Несло смрадом, словно от горелого пластика, облитой кислотой плоти, горящего дерева и стальным запахом крови. Стенание боли, рычание нечисти и отчаянные выкрики мешали сосредоточиться. Жутко. Сердце билось как сумасшедшее, в голове билась одна мысль. Как я очутился в подобной ситуации, однако прятаться в трюме или убегать я не собирался. Раз уж даже Лейна вышла из убежища, не дело мне отсиживаться в каюте. Харан Мрадиш должен сам наводить страх, а не трястись за собственную шкуру. На счет три, в старика, уведомил я, завершив плетение вместе с юной наставницей. Раз, два, три. Мы с Лейной активировали молниевое заклятие, водные эльфы по команде переключились с защиты на атаку. В седого жреца с черными глазами полетели водные стрелы и пули, а также лишь один молниевый разряд. Мое заклинание распалось со вспышкой, одарив меня ударом тока. «Тысяча эльфий!» — спародировал я Гранко в сердцах. «Да что ты никак работать не хочешь?» «Да, учебные руны я доработал, а вот готовую печать потренировать не успел. Придется прямо в бою допиливать, иначе пользы от меня будет 0,0. Бесполезнючий колдун. Недаром мы отрабатывали слитный залп. Эльфы провели хорошую атаку, и в старика полетело сразу множество заклятий разных стихий. Водные удары, огненный сполох от Ниуру и молниевый подарок Лейны. Однако вокруг жрецов стояла черная защита, и главный культист поставил дополнительный заслон. Мы смогли пробить оба, вот только до жреца долетели жалкие ошметки от наших ударов. Старика обдало огненными искрами и отвесило смачную водную оплеуху, но спустя несколько секунд жрец пришел в себя. «Вы нарываетесь, смертнички!» Басовито прогудел молодой хлыщ с черными глазами. Главный жрец собрал громадный сгусток черноты, сжал его в плотный шар и запустил в скопище эльфов. Ибал в последний момент успел воздвигнуть защиту, однако сгусток мрака пробил барьер и устремился дальше. Снаряд прошил грудь одной из моих водных эльфиек насквозь. Гани, как я сокращенно ее называл, упала на палубу как подкошенная. Черный снаряд пролетел дальше по инерции и вонзился в живот одного из членов экипажа, где и застрял. Раздался дикий крик, полный боли. Темная субстанция разъедала моряка изнутри. По крайней мере, Гани погибла почти мгновенно. Я не особо хорошо успел узнать эльфийку. Обычно Рен и Рам выступали от лица всех остальных, передавая мне их мелкие просьбы и жалобы. Гани была красива и элегантна, как и все водные эльфы. Жаль терять такую прелесть. Лина побледнела и дернулась было на помощь, однако я остановил юную чародейку. «Стой, им уже не помощь, проговорил я хмуро. «Мы должны убить жрецов во что бы то ни стало». Гнев овладел моим разумом, заглушив страх и прочие волнения. Я почему-то четче ощутил ритм бьющегося в трюме черного сердца. Оно словно предлагало мне силу. «Только протяни руку, и ты получишь небывалую мощь. Вот только Харан Мрадиш на такие жалкие подачки не поведется». Черная длань убила моего эльфа, существо, которое было полностью на моей ответственности. Я не уберег Гани, я привел ее в беду. Да и обошлась она мне не в один десяток золота. Твари поплатятся за свои злодеяния. Еще залп, рявкнул я и вернулся к плетению печати. Злость толкала меня на не самые обдуманные поступки. После первого теста я худо-бедно уловил слабые места узора, так что во второй раз скорректировал их. Плюс компоненты были мной отработаны ранее. В крови все еще плескалась сила, полученная от осколка и перехода на новый ранг. Энергия требовала выхода. По некому наитию я сходу увеличил заклинание в размерах и утолщил стенки. Поправил пару мест, где контуры могли лопнуть из-за давления маны. Лина также успешно сплела заклинание. Поняв, что все готовы для залпа, я отдал очередной указ. По ушастой жрице. Раз, два, пли. Поданная энергия потекла по контурам, заклинание затрещало и задрожало. «Работай!» — ругнулся я, сдавливая плетение и удерживая его от распада своей невидимой рукой. Заклятие на удивление послушалось, изрыгнув из себя небольшой молниевый сгусток. Фиолетовый разряд в момент преодолел расстояние до падшей эльфийки и проделал дыру в черной защите. Молния у меня получилась крупнее, чем у Эббот, но до мощи того же Эбала мне еще далеко. Сразу следом за мной посыпались удары от соратников. Ниуру, Лина и водные эльфы нанесли слитный залп по черноволосой эльфийке, бывшей когда-то огненной. Разрыв в защите затянуться не успел. Водные стрелы и лучи пробили последний барьер, а потрепанное водное копье Эбала пронзило грудь жрицы черной длани. Эльфийка безмолвно осела на палубу, а от ее тела отделилась некая темная тень, которая вскоре рассеялась в пустоте. «Не расслабляемся, держим защиту, еще немного», — выкрикнул я и вернулся к плетению. К третьей попытке я учел недочеты в первых двух вариантах и внес необходимые изменения. Сильно масштабировать заклинание не стал, поскольку оно получалось слишком нестабильным. Оставил примерно на уровне оранжевого ранга. Вскоре мы подготовили новые печати. Последовал очередной залп. Мы снова целились в старика, поскольку на лидере лежала слишком мощная защита. Его лучше оставить напоследок. Заклятия разных стихий пронзили черные барьеры, однако старик сумел чудом увернуться от водного копья, которое должно было его прибить. Вдруг из ниоткуда материализовалась светящаяся стрела. Снаряд влетел точнёхонько в пробитое отверстие в защите и вонзился идеально в правый черный глаз жреца. Старик рухнул на спину и, подергавшись, затих. От тела жреца снова отделилась тень. Я посмотрел туда, откуда исходил выстрел. На одной из мачтовых площадок торгового корабля засел лесной эльф с луком. От него во время активации дара исходила сильная аура, которую я мог немного чуять магическим зрением. Выходит, торговцы еще держат оборону, и у них остались тузы в рукаве. Работаем вместе. Осталась всего одна псина сутулая. Проревел я. Отомстим за погибших. Восстаньте из праха и станьте моими руками. От главного жреца во все стороны расползлась поганая аура. Ниуру, быстро сжигай тела. Начиная с одаренных. Рубите им конечности. Павших соратников начало корежить. Убитые вдруг зашевелились и восстали из мертвых. Вот только разума в их пустых глазах более не наблюдалось. Дикие монстры, которым неведом страх. Гани порубили и сожгли одной из первых, поскольку она могла представлять серьезную угрозу. Одаренные трансформировались в сильную нечисть, которая даже могла атаковать темной магией, и оба убитых нами жреца ожили. Выглядели мертвецы жутко, но двигались бодро. По крайней мере, умом упыри не отличались. Бледно-лиловая шкура нас уже не пугала. Навидались нечисти. Разве что жрецы могли источать погибельную темную силу, которая резала не хуже зачарованных клинков. Твари отрастили длинные когти, которыми и прокладывали себе путь через людишек. Лиетерис взяла элитную нежить на себя и сковала некрожрецов боем. Одного в итоге приложили мы с Лейной. Удары молнии сказались на твари и заставили биться в конвульсиях. Его быстро добили члены экипажа. Второй отсекла голову Лия зачарованным клинком. Все-таки нудная работа пошла высокой на пользу, как это ни странно. За кройкой нарядов или чисткой рыбы она на время забывала про морскую болезнь. Смогла хотя бы немного подкрепиться и набраться сил за последние пару дней. Смертоносный вихрь вернул свою форму. Упырей высокое кромсало одного за другим. В такие моменты понимаешь, что поступил правильно, не став продавать эльфийку. Она стоила даже больше, чем я за нее просил. С зачарованным мечом она сносила больше врагов, чем и бал, а он, на минуточку, желтый ранг. Сражаться с нечистью неприятно. Приходилось отрубать конечности и голову, либо сжигать заживо, иначе тварь могла восстановиться и уничтожить тебя. Многие матросы и защитники торгового корабля пали от лап упырей. Мало-помалу, мы прорубались через ряды монстров, кромсая их на части. Мы сделали еще несколько слитных залпов по главному жрецу, однако пробиться через его защиту нам не удалось. Разве что стрелок с торгового корабля сумел вонзить ему в плечо зачарованную стрелу, пробив насквозь. Нет, одаренный лесной эльф не промазал. Просто снаряд отклонился из-за барьера. Адепт черной длани даже не поморщился. Его снедала всепоглощающая ярость и ненависть. Жрец, казалось, спятил и принялся хаотично бросаться темными сгустками. Мои эльфы в большинстве случаев или сбивали снаряд, или ставили защиту. Мой запас маны начал иссякать. Запал перехода на следующий ранг прошел. Лина с Ниуру и другие эльфы также истощили резервы. Уничтожим поганца в ближнем бою. Вытащил я свой зачарованный клинок. Вали, гада. Мы в большинстве покрошили нечисть на куски, так что остался сам жрец. На торговом корабле также справились с армией нежити. Нам на помощь пришли моряки с соседнего судна. В едином порыве мы навалились на монстров и прорвали хлипкие ряды тварей. Я приблизился к главному жрецу. Хоть гнев и застилал мне взор, но совсем на рожон я лезть не стал. Не такой уж крутой я боец, чтобы бросаться на адепта черной длани. Пусть Лия с остальными расчищает дорогу, я же просто покалеченную нежить дорублю на части. Холеное бледное лицо лидера черной длани выглядело безликой восковой маской. Лишь иногда на нем появлялось выражение недовольства и ярость. Смерть его будто не страшила. Впрочем, сложно понять, что творится на душе у человека, глаза которого выглядели как два бездонных колодца, полные чернильной жути. Подойдя ближе, я четче ощутил его ауру. Стихия тьмы по ощущениям была холодной и чуждой, словно бескрайний космос или глубинная бездна. С другой стороны, она так и просилась коснуться ее, впустить тьму в свой разум. Ты, глаза омуты скрестились на моей скромной персоне. Посланник Башков, я, тут только ты слепо следуешь указаниям жалкого бога, шакал черноглазый. Да сколько еще клеймо Аурифи будет отравлять мне жизнь, как бы от него избавиться? Должен по идее быть способ. Вот только если я начну о нем расспрашивать, Орден Железного Креста мной заинтересуется моментально. Впрочем, Орден уже мной активно занимается. Не удивлюсь, если магистр Грунхальд проскачет через полконтинента, лишь бы пообщаться с подозреваемым еще раз. Теперь понятно, кто привел сюда подкрепление. Я заберу тебя с собой, пришелец. Прорычал жрец и воздел свои руки в мою сторону. «Щит!» — рявкнул я, и бал с остальными водниками воздвигли голубоватую защиту. Черный луч ударил в барьер. Какое-то время водный щит держался, но темная стихия пробила отверстие и хлынула на ту сторону. Впрочем, я на месте не стоял, ушел не особо ловким перекатом в сторону. Черный луч следовал за мной по пятам. Как жаль, что я не успел изучить никаких защитных заклинаний, а может и к лучшему. Если уж даже желтый ранг не мог толком противостоять темному колдуну, куда уж новичку тягаться, лучше сосредоточиться на увороте. Как ни странно, но тактика оказалась на диво эффективной. Я уходил по целые участки водного щита эльфов, и жрецу требовалось несколько секунд, чтобы его пробить. Один бедолага-матрос, правда, попал под удар, но сам виноват, следовало убраться с пути проклятого луча. Валяющаяся на полу отрубленная голова нечисти с длинными клыками вцепилась мне в ногу, прокусив чуть ли не до кости. Из глаз брызнули слезы, однако времени останавливаться не было. Чуть замешкаешься, и проклятый луч расщепит тебя на молекулы. Так я и плясал, сжав зубы от боли и стараясь не подставить союзников. Вокруг меня образовалось свободное пространство, поскольку никому больше не улыбалось попадать под прямой удар жреца длани. Противник сосредоточился исключительно на мне, словно я медом был намазан, из-за чего он пропускал удары с других сторон. Все его внимание было приковано к Харану Мрадишу. Наконец стихия начала угасать. Все-таки жрецы не обладали прямой связью со своими божеством, их запасы маны не были бесконечными. Лия первой подобралась сбоку, пронзив темную защиту. Высокая сблизилась с врагом и отсекла жрецу обе руки зачарованным клинком. Тот словно не обратил внимания на потерю конечности. Адепт Шукхура смотрел только на меня. «Клятый колдун!» — раздраженно буркнул он. Лиетарис следующим ударом отсекла твари голову. Черноволосая черноглазая башка покатилась по палубе, скатилась с кормовой надстройки по ступенькам вниз. Я наконец отцепил голову нежити со своей ноги и проковылял к останкам главного жреца. Чуть помедлив, осторожно перевернул башку клинком лицом вверх. Сердце ушло в пятки, когда глаза на отрубленной голове вдруг раскрылись. «Запомни мое имя, Ургнаш. Длань тебя покарает, посланник либо орден достанет», — неразборчиво закончил жрец, после чего его глаза потускнели и перестали источать мрак. «Орден?» – переспросил я недоуменно. Однако ответа не последовало. От павшего жреца отделилась темная тень и вскоре испарилась. Черное сердце же продолжало пульсировать где-то в трюме. Ургнаш упоминал, что оно должно помочь призвать в мир некое темное высшее существо. Я брезгливо отер клинок от склизкой вонючей крови нечисти и осмотрелся. Никаких мессий во время дежурства Харана Мрадиша. Сжечь тут все к хренам гоблиничьим. Глава 20. «Не спалите корабль!» — крикнул капитан Гранко с лазурной звезды. «Его еще можно продать». «Да, корабль надо сохранить», — сразу согласился я, почуяв запах денег. «Тушите все пожары, мои верные тунцы». Черную длань совместными усилиями успешно изничтожили. В трюме обнаружился темный артефакт, то самое черное сердце, какое-то стрёмное образование с щупальцами, пульсирующее будто натуральное сердце. Смрад стоял жуткий. «Ниуру, жги, и бал, туши», — распорядился я. «Вот это мне нравится». Загорелись глаза красной эльфийки. Черное сердце вспыхнуло ярким зеленым пламенем. Как и все нечистые, проклятый артефакт пылал будто облитый керосином. Очистительное пламя пожрало всю мерзость в трюме, а водные эльфы не дали кораблю прогореть до основания, вернее, тому, что от него осталось. Черная магия наделала кучу пробоин в палубе, пристройках и мачтах, повредила такелаж. Когда-то качественное и быстроходное судно пришло в негодность, вернее, мне так казалось. Капитан Гранко заверил, что из захваченного судна после ремонта еще можно будет сделать какую-нибудь рыбацкую шхуну. Основные узлы корабля сильно не пострадали. Корабельное оборудование по отдельности тоже стоило приличных денег. В общем, несколько сотен золотых за ошметки корабля выручить можно. Войска добили остатки нечисти и устроили большой костер для павших. Требовалось надежно сжечь тела, иначе в будущем они могли возродиться во время одной из гиблых ночей. Корабли и водная гладь были плохо приспособлены к сжиганию останков, но кое-как нам удалось наладить процесс. Ниуру трудилась в поте лица. Ей помогал красный эльф с торгового судна. Капитаном попавшего в беду корабля, вернее, капитаншей, оказалась женщина в возрасте с ярко-красными волосами. Явно какой-то алхимической краской для волос пользовалась. Лицо ее тоже выглядело слегка странновато, как и у меня, впрочем, поскольку я пользовался мазью для сокрытия пятен от проклятия. Вероятно, дамочка тоже пользовалась косметической алхимией, из-за чего точно определить ее возраст было решительно невозможно. Кажется, она из тех пенсионерок, что вдруг решают внезапно покрасить волосы в розовый или фиолетовый оттенок на старости лет. Капитанша возила различные грузы, в том числе не брезговала и работорговлей, эдакая более продвинутая версия Мрадиша, с крупными партиями работала, а я тут все возился с единичным товаром. Хозяйка потеряла много людей и эльфов. Практически весь ее экипаж тоже состоял из рабов. Основной удар длани пришелся по ним. Гранко с командой меня тоже зацепило, но не так сильно. Сходу разразился жестокий спор, из-за чего могли ссориться лидеры команд в море, разумеется, из-за денег. Речь шла о дележке трофеев. «Вы натравили на нас длани, чуть не бросили на произвол судьбы», — вопила красноволосая дамочка, брызжа слюной. «Горбатый холм понес самые большие потери и разрушения. 9/10 трофеев должно отойти нам». «Не смешите богов, сударыня», — пыхнула из трубки Гранко. «По морским законам трофеи должны делиться поровну. Мы все рисковали одинаково. Издеваетесь, да ваш корабль не пострадал вовсе. Хотите проверить в бою, на чьей стороне правда?» У красноволосой в команде остались еще воины, в том числе одаренные. С лесным стрелком, вооруженным зачарованными стрелами, мне сталкиваться не особо хотелось. «Хорошо, забирайте корабль и груз», — решил Гранко. «Мы с сударем Мрадишем между собой поделим остальное. Да он же весь побитый, поджаренный и провонявший мерзкой темной магией. Не стройте из себя недалекую. Вам прекрасно известно, что корабль подлежит ремонту. Его можно выгодно продать. Пока подчиненные сжигали нечисти, приводили суда в порядок, мы вели ожесточенные торги. Я вставил свои 5 копеек, но, поскольку в оценке кораблей не разбирался, оставил решающее слово за Гранко. Старик не подвел и все-таки дожал дамочку. Красноволосая согласилась забрать корабль, а также трофеи, оказавшиеся на ее корабле. Среди нечисти встречались самые разные индивидуумы. Кто-то расхаживал в обычном тряпье на босу ногу, но попадались и зажиточные упыри. На некоторых висели украшения, кольца, амулеты, элементы доспехов. Были и в дорогой одежде, которая тоже стоила немало денег, но в ходе боя большую часть изрядно покромсали. В любом случае мы стащили на лазурную звезду все мало-мальски ценное. Со жрецов нам удалось собрать немало драгоценностей, которые они, судя по всему, использовали просто для украшения. Запас золотых монет и немного осколков. Вероятно, их они держали для обмена, а не пополнения запас сил. Как гласили слухи, темные адепты получали силы только от черных осколков, обычные им не подходили. Зная о коварстве и алчности моряков, я приставил своих эльфов для контроля за сбором трофеев. С Гранко договорились просто, делим добычу поровну. У обоих претензий не возникло. Капитан потерял нескольких человек во время штурма, я лишился Гани, эльфийки оранжевого ранга. Назвать куш солидным язык не поворачивался. По грубым оценкам едва 100 золота наберется после продажи всего этого барахла. Ни одного зачарованного доспеха или клинка и, самое паршивое, ни единого осколка. Нет, черных осколков с нечисти и жрецов мы заполучили массу, однако ими занимались лишь полные отморозки. Даже у жадных моряков не возникло мысли прикарманить их себе и затем где-нибудь реализовать контрабанду. За торговлю темными осколками практически во всех странах грозила незамедлительная смертная казнь. Я от греха подальше настаивать тоже не стал. Все проклятые камни сгорели вместе с нежитью.